На этот раз ему удалось. На экране мелькнуло еще неясное, словно размытое изображение медленно проплывающего леса, перевитого лианами и невероятной красоты цветами. Потом изображение исчезло, а через некоторое время появилось вновь. Оно перемежалось то гладью реки, то видом противоположного берега. Оно осторожно покручивало рукоятку. Изображение становилось то совсем резким и полным, то временами пропадало, или совсем, или только частично. Ничего не понимаю. Блок не в порядке, что ли? Сердился Ану. Молчавший Юрий думал о шарике и в то же время присматривался к действиям вождя племени, и вдруг, как-то сразу, словно при вспышке, заметил интересную особенность. Изображение на экране блока пропадало не сразу, а постепенно и не полностью, а как бы смазывалось, затушевывалось. И Юрий, представив, как ведет себя шарик на спине крокодила у берега незнакомой и враждебной реки, понял, что с ним происходит. «Все правильно!» — сказал Юрий. «Шарик сейчас принюхивается». «То есть как это принюхивается?» — не понял Ану. «Понимаете, у собаки есть ведь не только зрение, она пользуется еще и слухом, и обонянием. Так вот, когда она принюхивается или прислушивается, она наверняка переключает какие-то участки головного мозга, которые принимают сигналы от этих органов. Может быть, они тоже излучают биотоки». Но я боюсь, что вы не изобрели блока, который мог бы переводить запахи и звуки на язык изображения. Ану согласился с Юрием. Ладно, будем следить только за тем, что он видит. И уж потом Ану смутился. «Выходит, я совсем забыл и биологию». И горько вздохнул. «Что ж делать? Если не пользоваться знаниями, если постоянно не учишься, они обязательно пропадают. Нас этому учили в школе». «Но я забыл и это». Ану отвернулся и долго молча смотрел на экран, что-то припоминая, и осторожно работал рукоятками. Вскоре все пошло на лад. Шарик плыл на крокодиле, а люди в вездеходе видели все то, что видел он. Он видел многое, и берега, и тропы, по которым можно пройти, и болота, которые нужно обойти, и все это учитывалось и запоминалось. Потом крокодил пристал к берегу, и шарик долго принюхивался и прислушивался к окружающему, потому что изображение на экране часто пропадало. Наконец он двинулся вглубь джунглей. Теперь на экране были видны только корни и стволы, толстые, тонкие и необъятные. Они переплетались, росли друг на друге, и все-таки шарик пробирался сквозь эту путаницу, а за ним, ковыляя на своих слегка вывернутых лапах, двигался крокодил. И всем было видно, что он каким-то таинственным образом отлично понимал, что от него хочет собака. В одном месте изображение на экране стало особенно ярким и четким. Но оно было таким страшным, что даже смотреть на экран не хотелось. Но в то же время смотреть приходилось. На розовом квадратике они видели большого и, видимо, сильного человека в незнакомой грязно-пятнистой одежде, который отчаянно боролся с огромной змеей. На голове у человека еще держался лихо заломленный зеленый берет. Человек этот извивался, стараясь избавиться от змеи, которая легко и даже как будто изящно покачивала своей страшной головой над его зеленым беретом, а сама все сильнее и сильнее сжимала тугие, лоснящиеся кольца своего могучего тела. В какое-то мгновение сил у человека не хватило, и он сдался. Змея неуловимо быстро расправила кольца, бросила свою жертву и заструилась куда-то дальше, между корней и лиан, то сливаясь с ними, то освещенная косым лучом солнца, словно вспыхивала, красуясь своей страшной пробивной силой. «Теперь мне понятно, что произошло», — сказал Ану. «На них вначале напали мелкие, ядовитые змеи, и они разбежались. Теперь их в лесу ловят анаконды. Да, я им не завидую. Никак не завидую». «Послушайте», — вдруг опять словно осенило Юрия, «а почему мы не используем радио? Биотоки используем, а самое обыкновенное радио забыли». «При чем здесь радио?» — удивился Вася. «Тебе что, концерта не хватает?» «Чудак, это же солдаты! И у них обязательно есть командиры, а все командиры обязательно поддерживают связь со своими начальниками, доносят им, как идет бой или там сражение. И если мы подслушаем...» «Правильно, парень! Абсолютно правильно! Просто удивительно, как мы не додумались до такой простейшей вещи! Сейчас же включаем!» «Опыта военного у нас нет, вот что!» — почему-то печально сказал Вася, словно всю свою жизнь мечтал повоевать. «Но мне такого опыта...» — кивнув на экран, презрительно скривился Юрий. «Век бы не иметь, а вот следить за ними нужно». Ану уже включил приемник и стал настраивать его на ближние воинские коротковолновые рации. Обнаружить их не составляло особого труда. Потом их подключили к лингвистическим блокам, переводчикам, и чужие голоса стали понятными. А послушав переговоры парашютистов со своими начальниками, понял, что парашютисты не только потерпели поражение от воинства Ану, но и пострадали от огня своих же солдат. Те палили во все стороны, преследуя неведомого, но опасного врага.